Ситуация муж-жена. На прием ко мне пришел рабочий завода F. Он жаловался на бессонницу, настроение его было подавленным. Связывал это с тем, что личные отношения с женой дошли до крайней степени конфликтности. Оба они вспыльчивы, скандалили. Однажды, не выдержав оскорбления жены, он избил ее. Была вызвана милиция, его судили на 15 суток. После этого эпизода жена стала скандалить еще сильнее, а он себе этого уже позволить не мог, так как боялся осуждения на еще больший срок, тем более жена не раз грозилась это сделать. Брань ее фактически ничем не провоцировалась. Обучившись амортизации, Ф понял, как следует себя вести. И однажды, когда его жена послала в дальнюю дорогу с точным указанием адреса, спокойно сказал, что он пойдет туда с удовольствием, если она укажет, каким транспортом проехать, и даст денег на проезд. Жена онемела. Впервые за много лет она накрыла стол и пригласила его к обеду. Ночью он спокойно уснул. Разбужен был будильником. Когда он пришел ко мне на прием второй раз, то весь светился от радости. И даже приплясывал.